Глава третья. Низшие. «Млять!» — взрывается курган. «Чтоб вас всех! Сука! Ну!» — он смотрит на часто дышащих Петра, беса и святого. «Что мы будем делать дальше, а? Может быть, сядем в кружок, разведем костерок и споем пару песен, на? Как раз есть время перед тем, как эти твари полезут из всех щелей и схарчат нас!» «Заткнись», — цедит святой, — «без тебя тошно, разнылся, как баба». Курган сдергивает с головы баллистическую маску, зло плюет на камень и садится на ближайший валун, поглаживая ствольную коробку печенега. «Бес», — святой подходит к бойцу и кладет ему руку на плечо. «Что тебе сказала эта чокнутая перед тем, как ее забрала эта тварь?» «Да», — мнется бес. «Ничего особенного». «Ну», — настаивает святой. «Она сказала», — продолжает бес, «что бы ни случилось, не сдаваться». «И это все?» Святой сжимает пальцы в тактической перчатке на плече беса и пристально смотрит ему в глаза. «Все!» Боец, схватив командира за запястье, резко убирает его руку со своего плеча. «Давай колись!» — кричит курган. «Мы все видели, что ты с ней постоянно секретничал, еще там, в ресторане на МКАДе. Что она тебе пообещала за молчание? Отсосать?» «Ага», — кивает бес. «А еще, когда мы вернемся, трахнуть ее во все щели». «Чего?» — удивляется курган. «Полегчало, идиот», — ерится бес. «Вы что, не поняли? Она зачем-то пожертвовала собой ради того, чтобы эта тварь не тронула нас». «Ты уверен?» – спрашивает святой. «А по-твоему?» Бес говорит так, будто он вдалбливает сваю. «Зачем она себя порезала и собрала для нас кровь во флягу, а? Я думаю, она перед этим с кем-то поговорила и пошла на вынужденную сделку». «Мне тоже так кажется», – вворачивает Петр. «Что-то здесь нечисто». Карина бы так просто не сдалась и не подставилась бы под удар этой твари, если бы не знала об этом заранее, и у нее на это не было бы веской причины. «А ты прям...» — святой усмехается. «Психолог. Прям наблюдательный, аж до усрачки». «Знала, не знала!» — снова кричит курган. «Нам-то что с этого?» «Этой суки нет! Думаю, после такого удара и раны она точно сдохла». «А нам без нее отсюда не выбраться. Круг замкнулся. Что будем делать дальше? План у кого-нибудь есть?» Святой тоже сдергивает с головы маску, осматривается. Ветер треплет его светлые волосы. У него играют желваки на скулах, и он говорит. «Вариантов нет. Будем думать, что Карина жива и...» «Ага», — снова психует курган. «После того, как ее практически на кол посадили?» «Да ей даже не копье, а дубину в живот засадили!» «Тварь! Бросила нас здесь!» «Харе голосить!» — рявкает святой. «Лучше дуй на точку на скале и сиди там тихо, как мышь, и паси горизонт! Хоть толк от тебя какой будет!» Курган хочет ему ответить, уже разевает рот, но только машет рукой. Надевает маску, поднимается и лезет с пулеметом на скалу, то и дело приговаривая. «Говорила мне матушка, учись, сынок, учись. Послушался бы, сидел бы сейчас в тепле и не лазил по всякому дерьму». Святой, проводив здоровяка хмурым взглядом, продолжает, разговаривая с бесом и Петром. «Так вот, исходим из того, что Карина осталась жива. У нее же здесь дочь. Она не могла так просто подохнуть. Чтобы выбраться отсюда, нам придется ее найти. А чтобы найти, придется идти в ту сторону, куда ее утащила та тварь. Других вариантов у нас нет. Одно плохо», — святой задумывается. «Мы явно к этому не готовы. Нужно прокачать наш боезапас ее кровью и придумать, как нам пробираться по неизведанной территории». «Птичку бы нам», — сухо произносит бес. «Подняли бы ее, осмотрелись и пошли бы дальше. Снова осмотрелись бы и так далее, чтобы не нарваться на очередную тварь». «Ага, размечтался», — смеется святой. Ты бы еще АГС с подкидышами запросил, чтобы по площадям осколочными работать. А че такого? Бес старается тоже все перевести в шутку. Ты же помнишь, что нам сказала Карина, что все у нас в голове. Мы же это самое, проекции в этом мире из нашего. Вдруг получится, если это себе представить. О том, что у него есть такой же крестик, как и у Карины, бес пока предпочел умолчать. Как боец уже понял, он работает совершенно по-другому, не так, как у Карины. У нее реально мощный оберег, да и она сама непростая. Бес вспоминает, что Карина сделала в ресторане с демоном, как боролась со сборкой и извлекла из нее меч. Кстати, меч. Бес чуть поворачивает голову и кидает на него быстрый взгляд. Вот он, валяется на камнях, и по его лезвию проносятся едва заметные электрические разряды. «Надо его забрать с собой», — думает бес. «А еще, что он сам управляться с этим мечом пока не способен, а крестик на его груди работает как слабый компас, что ли. Тянет за собой. Это вещь, которая поможет им ориентироваться в аду. Что-то вроде призрачного голоса в голове». Долбанного навигатора, который говорит, куда идти и где может подстерегать опасность. Он значительно усилился как раз в тот момент, как Карину забрала та тварь, будто ее оберег глушил крестик беса. «Эй!» — бес слышит окрик святого, как из тумана. «Ты че там, уснул?» «Нет!» — бес снова включается в разговор. «Я вот что подумал!» «Нам нужно не залить магазины, а окропить все наши патроны кровью Карины. Прям каждый по чуть-чуть. Она теперь для нас на вес золота». «Дельное предложение. Давай». Святой отсоединяет магазин от автомата, а бес протягивает ему фляжку с кровью Карины и говорит. «Думаю, должно хватить, но все равно надо экономить по полной». «Согласен», — кивает Святой. «Конечно, придется повозиться, но это лучше, чем остаться перед этими тварями с голой жопой». Святой выщелкивает патрон за патроном из магазина в подсумок. Затем откручивает крышку на фляге, окунает палец в кровь и обмазывает ей пулю. «Надеюсь, что это сработает, даже если это и чокнутый не будет с нами рядом», — сам себе говорит Святой. «Скоро проверим». Отвечает бес, и он чувствует, будто его кто-то пихнул кулаком в бок, а в голове раздался странный неразборчивый шепот. Вроде как голос, хотя слов и не разобрать. Святой тоже замечает, что бес как-то странно посмотрел вперед, затем огляделся вокруг, будто ищет кого-то глазами. Командир внимательно следит за поведением беса и машинально кладет палец на спусковой крючок автомата. «Мне тоже потом, дай», — тянет Петр, наблюдая за действиями святого. «Как сделаем, отдам», — грубо отшивает его святой. Он механически обмазывает пули кровью и защелкивает патроны обратно в магазин, чередуя три обычных с одним трассером. «Ты пока кургана на точке смени», — приказывает святой бесу. Командир поднимает глаза и, не мигая, смотрит в глаза бойца. А то ему с его бормашинкой мазать не перемазать. Там в одном коробе их штук 500, а я тебя потом сменю. Лады, бес уходит, попутно поднимая меч Карины с камней, понимая, что святой его специально спровадил, чтобы о чем-то перетереть с глазу на глаз с курганом. Его мысль подтверждают следующие слова святого, которые ему в спину бросил ветер. «Ты тоже», — святой обращается к Петру. «Сходи-ка пока напередок, вон к тем скалам». Святой показывает рукой на гряду метрах в 30-40. «Посмотри, что там». «Ага», — Петр не заставляет просить себя дважды и быстро уходит. «А ты, братец», — думает бес о поведении святого, подходя к скале и подвешивая меч на ремень. «Себе на уме». «Что-то подозреваешь или что-то задумал? Скорее всего, и то, и другое. Надо держать с ним ухо востро. Что-то странное здесь с нами происходит. Каждый сам за себя и психуем постоянно. Злимся. Видимо, само место на нас так влияет. Эта хрень еще с МКАДа пошла, как только нас всех накрыло и свет вырубился. Типа оружие массового поражения, психоза. А еще... Бес задумывается перед тем, как окликнуть кургана, который лежит на верхушке скалы. Демоны нас бы давно тут всех перебили, если бы только этого захотели. Значит, ждут, заманивают, дают нам призрачную надежду, чтобы мы полезли дальше, вглубь Лусуса. Уверен, мы сейчас находимся в чем-то вроде песочницы, из которой мы хотим выползти. Замануха. Именно так, как я и говорил Карине перед тем, как мы сюда попали. Посмотрим, куда нас эта кривая дорожка выведет. Посмотрим. «Курган!» — кричит бес снизу, дойдя до скалы. Здоровяк нехотя поворачивает голову и отвечает. «Чего тебе?» «Дуй к святому!» — говорит ему бес. «Зачем?» — удивляется курган. «Нужно все патроны кровью Карины перемазать», — отвечает бес, — «чтобы их убойную силу увеличить, а тебе с твоей бандурой возиться с ними столько, что можно жизнь прожить. Иди, я пока за тебя подежурю». «Хорошо». Курган слезает вниз, проходит мимо беса, на мгновение останавливается и зло кидает ему через плечо. «Твоя сука уже всех нас с потрохами продала, запомни это». «Поживем, увидим», — также зло отвечает бес и карабкается на скалу. Курган уходит, а бес смотрит ему в спину, пытаясь понять, что происходит в голове у этого здоровяка. Какой-то надлом, срыв. Хотя чему тут удивляться, когда ты подыхаешь в схватке с одержимыми, а потом тебя оживляют, и ты, хоп-она, оказываешься в аду, сложно не протечь чердаком. А поехавший крышей боец уже не боец. Такому будет вечно мерещиться всякое, пока его же паранойя не доконает его и заодно и остальных. Бес залегает на скале и всматривается во мрак. Ветер хлещет ему в лицо, и хорошо, что есть баллистическая маска. Еще бы добавить очки. И прибор ночного видения с тепловизором, мечтает бес. А еще... «А у тебя губа не дура», — раздается глухой голос в голове беса, от которого он вздрагивает. «Чтобы здесь что-то получить, нужно сначала заработать». «Кто ты?» — тихо, также мысленно спрашивает бес. Он не удивился появлению голоса, хотя он и застал его врасплох. «Неважно, кто я», — отвечает сущность. «Твое дело молчать и слушать». «Я готов», — бес облизывает пересохшие губы. Сам он всматривается во мрак, в котором, насколько хватает глаз, видны только бесконечные скалы, камни и пейзаж, который больше напоминает место, как после древнего извержения вулкана. «Ваша слабость в том», — продолжает сущность, — «что вы мерите Лусус своей земной мерою». «Объясни», — спрашивает бес, затем поворачивает голову и мельком смотрит на святого и кургана, которые о чем-то оживленно переговариваются, продолжая обмазывать пули кровью Карины. Петра рядом нет. Значит, подозрения беса оправдались. Эти двое что-то задумали. Что-то, о чем ему, бесу, совершенно не нужно знать. «Интересно», — думает бес, — «что там у них за собрание?» «Ты меня слушаешь?» — рявкает голос в голове беса, и он чувствует, как острая боль пронзает его от головы до пят. «Слушаю», — рычит бес, — «я весь во внимании». «Не язви, человек», — отвечает сущность. «А теперь слушай и запоминай, от этого зависит твоя жизнь». «Валяй». Бес целится в сумрак, отмечая про себя, что ему показалось, что он видел там, в круговерти из пепла и каменных частиц, какое-то движение. «Лусус, это не ад», — продолжает голос в голове беса. «Точнее, не тот ад, который вы себе напредставляли. Забудь все то, что ты видел в фильмах или читал в книгах. Здесь никто и никого не поджаривает на огне и не варит в котлах. Лусус – это бесконечный мир. Но мир – лишь один из бесконечности. Главная ценность Лусуса – это души. Души людей, нелюдей и разных существ из разных миров. Таких, каких ты даже себе не представляешь. «Миров много?» – задает бес вопрос сущности. «Даже я не знаю их числа», – отвечает невидимый собеседник. «Но в каждом из них есть души, а души – это все для Лусуса. Пища, вода, строительный материал и основа для доменов, домов, где живут архидемоны, которые и правят в этом мире». «Демоны живут в доменах?» – удивляется бес. «Что это такое?» «Города-крепости», — поясняет сущность, — «невероятных размеров. В каждом домене есть свой зиккурат, пирамида, обитель архидемона и его свиты». «И таких доменов много?» — бес старается перевести разговор в нужное для себя русло. 13, — отвечает сущность. «В Лусусе 13 доменов». 13 кланов архидемонов, и главный из них, первый домен этого мира, Ашхард, дом верховного правителя Лусуса Саптора. «А куда унесли Карину?» – быстро спрашивает бес. «В какой-то из доменов? И зачем она нужна демонам?» «Не спеши», – режет сущность. «Забудь про нее. Думай только о себе и о том, как спастись». «Мы ходим вокруг да около», — бес уже начинает злиться. «Признаюсь честно, узнать, что в аду живут в доменах, это очень интересно, вот только как эта информация мне поможет? И вообще, кто ты, и зачем ты мне все это рассказываешь?» «Ты слушаешь, но не слышишь», — сущность повышает голос. «Подумай и задай мне правильный вопрос». Бес про себя матерится и перебирает в голове все то, что ему рассказала сущность. Боец уверен, что ему выдали строго дозированную информацию. Может быть, даже та самая сущность, которая разговаривала с Кариной перед тем, как на нее напала летающая тварь. А еще сущность сказала «забудь про нее». Что это означает? Что она погибла и ее можно списать со счетов? «Думай, думай, думай», — говорит бес сам себе, отчетливо понимая, что в нем зреет нечто такое, что буквально вопит, что время истекает. Бес прокручивает в голове слова, которые сказала ему сущность, пытаясь вычленить из них главное. «Домены, архидемоны, кланы — все не то», — думает бес. «Души», — осеняет его. Сущность сказала, что души – это строительный материал, из которого и создан Лусус. Как такое может быть? Бес задумывается и решает идти ва-банк, задав сущности вопрос, что называется, в лоб. «Что можно сделать из души?» – медленно спрашивает бес. «Все, что угодно», – мгновенно отвечает сущность. «Души – это всего лишь глина, из которой в этом мире можно слепить все, что ты захочешь». «Как это?» – спрашивает бес. «А ты оглянись», – продолжает сущность. «Все, что ты видишь вокруг – это души. Тысячи, миллиарды душ. Неисчислимое количество, которые попали сюда с самого сотворения мира. Причем не вашего». Сущность выдерживает паузу. «А настоящего мира, в котором ваш всего лишь песчинка». Бес переваривает услышанное, а потом выдает. «Ты хочешь сказать, что камни, на которых мы стоим, скала, на которой я сейчас лежу, и вся остальная твердь Лусуса — это души? Как такое возможно?» «Ха!» — усмехается сущность. «Я же тебе говорил, что ты оцениваешь этот мир по миру, из которого ты прибыл сюда». «Неверно. Расширь границы своего сознания. Стань над собой прежним и посмотри на Лусус с высоты новых знаний». Бес оглядывается, задумывается, и тут до него доходит. Та ползущая тварь со щупальцами, которая на них напала и которая едва не затащила святого в камень, Ее же, можно сказать, поглотил Лусус, его плоть, которая ожила и сожрала этого монстра заживо. Получается, что камень — это и есть душа? «Теплее, теплее», — усмехается сущность. «Можно сказать, зришь в корень». «Весь Лусус построен из душ», — неуверенно спрашивает бес о сущности. «Пирамиды, крепости, домены — вообще все?» «Абсолютно», — подтверждает догадку сущность. «От самого основания и до вершины зиккурата, как кирпичи. Тебе, конечно, сложно это понять, но души — это очень пластичный материал. Берешь ее и создаешь, что тебе нужно. Раба, воина, камень, по которому можно ходить, как по брусчатке. Ты становишься сродни скульптору, ваяешь из души любой предмет». «Даже оружие?» — спрашивает бес. «Все!» — злится сущность. «Как здесь говорят, придаешь душе трансформу, переделываешь ее в то, что тебе нужно в данный момент. В камень идут самые низшие души, которые недостойны на что-то более весомое. В этом и заключается их наказание. Понимаешь?» — сущность почти переходит на крик. «По ним будут ходить вечно!» Без шансов изменить свою участь. Бес слушает, что ему говорит сущность, а сам думает только об одном. Как сделать из души оружие, с помощью которого можно убивать демонов? «Для этого нужен особый дар и умение», — быстро отвечает сущность. «Не каждому это дано». «Научи меня», — торопится бес. «А что я получу взамен?» — спрашивает сущность. «Что ты хочешь?» Бес боится услышать ответ, подозревая, что сущность ответит «твою душу». «Она мне не нужна». Сущность усмехается. «Но я предлагаю тебе обмен». «Какой?» Бес холодеет от мысли, что ему может предложить сущность. «Да и кто это? Демон, архидемон, некая третья сила. Что еще за твари обитают в аду?» «Неважно, кто я», — взрывается сущность. «Важно, кем можешь стать ты». «Продолжай». Бес решает не злить сущность бесконечными вопросами и выслушать ее предложение. «Твоя жизнь», — продолжает сущность, — «в обмен на жизнь вон тех». Сущность будто кивает в сторону святого и кургана. «Ха», — смеется бес, — «а ты ему же предложила то же самое?» «Я с тобой не в игры играю». Бес ощущает, как на его шее сжимаются невидимые пальцы. Он хрипит, задыхается, и Лусус плывет у него перед глазами. «Выбирай сторону, или ты подохнешь». «Я...» Бес с трудом ловит остатки воздуха. «Уже выбрал». «Ну?» — спрашивает сущность. «Друзей не предаю». Еле-еле, ворочая языком, отвечает бес. В голове беса раздается тихий смех. Пальцы на его шее сжимаются еще сильнее, и он практически видит, что над ним наклоняется серая тень с загнутыми назад рогами. «А ты уверен?» — сущность выдерживает паузу. «Что они твои друзья?» Эти слова бьют по башке беса не хуже удара кувалдой. Он задумывается и спрашивает. «Что ты имеешь в виду?» «Думай сам», — режет сущность. «Ты же умный». Только снова повисает пауза. «Глаза в Лусусе могут обмануть, а то, что ты видишь, не всегда то, чем является на самом деле. Верь только своим чувствам, боец, и не верь больше никому. Мое предложение остается в силе». «Просто подумай, и мы снова вернемся к этому разговору». Сущность разжимает хватку, и бес жадно ловит ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Он растирает пальцами шею, переводит взгляд на святого и кургана и ловит на себе их тяжелые взгляды. От этого бесу становится не по себе. Он думает, что сущности удалось заронить в его душу зерно сомнения. Теперь он все время будет сомневаться, а не предложила ли сущность похожую сделку святому. И вот поэтому он решил поговорить с Курганом с глазу на глаз. Обсудить сделку. Правда, непонятно, что означает «жизнь на жизнь». Как это можно устроить, если ты и так находишься в аду? Бес все больше погружается в себя, поправляет рукой меч, чтобы лечь на скале поудобнее, как чувствует, что рукоятка клинка заметно потеплела и вроде бы как толкнула его под руку. Бес опускает глаза вниз и видит, что по костяному лезвию бегут алые всполохи. Он чертыхается, хочет уже взять меч в руку, как каким-то шестым чувством понимает, что ощущает на себе злобные взгляды. Бес вскидывает голову, всматривается в сумрак, до рези напрягает глаза и замечает, что между камней мелькают черные тени. Кто это, не разобрать, но твари бегут россыпью, веером, окружая место, где находится отряд с двух сторон. Бес прижимает к плечу приклад, кладет палец на спусковой крючок автомата и с диким криком «Контакт!» открывает шквальный огонь по наступающим на них тварям.